признание над Караибским морем. А потом была радостная встреча с Соломоном III и обряд прощания с Венесуэлой. По неписанной традиции рыцари мадам Авантюры в землю зарыли 4 монеты и веревочку с 4 узлами. Сделали по глотку жуткого пойла местного самогона Глура. Хозяйственный Соломон выменял его в ближайшем селении на патроны. Остатки Глуры вылили на землю, где закопали монеты и веревочку. На том и простились с прекрасной Венесуэлой. Когда шаловливая куропатка уже неслась над водами Караибского моря, Стефан вдруг хлопнул меня по плечу. «А знаешь, командир, может, и к лучшему, что не удалось как следует провести экспедицию. Пусть этот водопад останется в нашей памяти, как мечта, к которой надо вернуться. Согласись, светлая мечта намного лучше хмурой действительности». Я грустно взглянул на приятеля. «Не знаю, удастся ли мне побывать здесь снова. А ведь находились рядом с открытием мирового значения. Почти касались его рукой». «Да не переживай, командир», — продолжил Стефан. «Во-первых, Соломон отметил на карте, где находится этот самый высокий водопад. Если, конечно, он в действительности самый-самый. Во-вторых, мы решили назвать племя людоедиков, которые очистили нас, твоим именем». «Как это?» — изумился я. «Очень просто. Будут теперь называться бурлаки Верховья Каури. Звучит довольно элегантно. А? И главное, неповторимо. Кто же до такого названия еще додумается? А по латыни это будет звучать вообще музыкально». Я поморщился. «Шутник. Договаривай, что в-третьих». Стефан засмеялся. «Мы не первооткрыватели этого водопада». «Как это?» «Не хотели тебя расстраивать, но Педро и я нашли неподалеку от водопада пустую банку из-под кока-колы и бумажку от жевательной резинки. Сам понимаешь, местные племена еще не научились изготавливать ни жевательную резинку, ни кока-колу».